Глава 41. Прошлое. Кали. План родился в ее голове мгновенно. Осторожно перебирая ногами, она прошла по толстой ветви дуба и с грацией большой кошки спрыгнула на курильщика. Финка была зажата в руке обратным хватом, и Кали, не задумываясь, пустила ее в ход. Несколько раз стремительно ударила упавшего курильщика в грудь и одним движением со стремительностью змеи метнулась к сыкуну. Боец, справлявший малую нужду, в это время как раз обернулся, но лишь для того, чтобы получить неожиданно мощный удар острым кулачком в солнечное сплетение. От удара того согнуло пополам. Кали, не теряя инициативы, забралась на него и приставила клинок к глотке, на всякий случай тупой частью, чтобы случайно хватающий воздух ртом сыкун не перерезал себе горло. Потертый до блеска АКСУ она отбросила в сторону, а руки пленного языка прижала бедрами к телу. А когда тот попытался издать какие-то невнятные звуки, Кали зажала ему ладонью рот и тихо поприветствовала. «Бонжур, ёпта!» «Не вякай, а то случайно убью», — тихо посоветовала блондинка. «Вкурил полупокер». Охреневший от такого поворота событий патрульный, непонимающе заморгал и посмотрел на нее все еще мутными глазами. «Дернешься, перережу глотку», — гадюкой прошипела она ему в лицо. «Понял меня?» Глаза патрульного пристально следили за Калли. Он был в ужасе. Решив, что нужный эффект достигнут, Калли ласково улыбнулась. «Побеседуем?» И убрала ладонь от рта бойца. «Ты кто?» Выпучив глаза, спросил сыкун. Калли перевернула нож, режущий кромкой горло, и слегка надавила. Из-под лезвия потекла жиденькая струйка крови. «Я думала, ты понял, кто тут задает вопросы, а ты...» «Стой, я все скажу!» «Соврешь?» «Я это узнаю и отрежу тебе твой сыкливый орган, и...» Она сделала вид, что задумалась. «Нет, яйца оставлю, а правый глаз выколю». После обещания приблизила свое лицо, чтобы стали видны заледеневшие голубые глаза, и жестко спросила. «Имя?» «Чье?» «Твое, шлепок, не мое же». «Ляшка». Кали едва не вышла из образа, в попытке сдержать рвущийся смех. «Вижу, ты в авторитете. Кто старший в отряде?» Глаза Ляшки полезли из орбит от удивления. «Ты не знаешь?» Кали грустно вздохнула и произнесла. «Не получилось пообщаться». Она снова слегка надавила на лезвие. «Стой, стой! Я понял все. Падж! Паджера!» «Не ори!» — приказала блондинка, ослабляя нажим. «Или хрен оттяпаю». «Ага». «Твои задачи?» «На сегодня патруль вокруг базы, а повседневные подай-принеси. Я в мастерской механиком работаю». «Сколько в улье?» 3 месяца. «Зачетно ты за 3 месяца поднялся, Лешка. И все 3 месяца ты в группе Паджа?» «Да». «И что, всегда вас снаряды гоняют?» «Нет. Говорят, кто-то из стронгов выжил и может заявиться мстить Паджу». «Что ты знаешь о замесе со стронгами?» «Ни хрена не знаю». Кали усилила нажим на финку. «Врунишка ты, а не Ляшка». «У Паджи и Кокоса были какие-то терки. Наши устроили засаду Джокером на сером кластере. Вмешались эти, не к ночи сказано, серые гуманоиды, мля. Всех порубили винегрет. Вернулось всего-то человек 10-12. Те, кто понял, что к чему, и вовремя притопил». «Ты был там?» «Ты одна из них?» От страшной догадки у сыкуна расширились зрачки. «Ты стронг?» «Херонг!» — резко осадил его Кали. «Последний раз спрашиваю, ты был там?» «Да!» — выдавил Ляшка и сразу же затараторил. «Но я за мехвода сидел, не стрелял ваших!» «Сколько бойцов в охране?» «Всего 80, в карауле 18». «Патрульных?» — жестко перебила словесный понос блондинка. 4. «Профессионалов сколько?» «Кого?» От удивления и страха глаза Ляшки готовы были выскочить из орбит. «Бывших спецназовцев, морпехов, десантуры, солдат удачи, ОМОНа, ментов, прошедших горячие точки, вояк». 2 наберется с приезжими». «Какими еще приезжими?» «У Паджа в гостях генерал Шаляпин». Кали от радости чуть не расцеловала Ляшку. 2 нужных ей ушлепка в одном месте. Спасибо тебе, Стикс. Однако показывать свое счастье она не торопилась. «На какой машине приехал Шаляпин?» «Доведенный до ума гелик». «Сколько с ним людей?» «Водила, автоматчик и пулеметчик». «Спасибо за информацию». Выяснив все, что ей было нужно, спокойно сказала Кали. «С тобой приятно иметь дело, Ляшка». Патрульный облегченно выдохнул. «Отпусти меня, пожалуйста. Умоляю. Я уйду от Паджа и никогда не вернусь к нему в отряд». Кали доброжелательно улыбнулась и ответила. «Конечно». Несколько стремительных ударов финкой в левую сторону груди пробили сердце пленника. «Ты свободен, Ляшка, и прощен за убийство моих друзей». Никаких моральных терзаний и чувства вины Кали не испытала. Слишком много ее неотомщенных товарищей требовали взыскать кровавую виру с предателей. Если кого-то она и презирала больше, чем муров и внешников, так это предателей. Именно ими стали Паджеро и Шаляпин, ударив Джокера в спину перед лицом врага и общей опасности. Свидетелями пусть и косвенными, но участниками этого были все бойцы Паджеро. Они могли дезертировать, могли отказаться выполнять подлый приказ, бить по своим, но не сделали этого. А значит, отвечать будут вместе с теми, кто этот приказ отдал. Кали обтерла лезвие финки об одежду покойника и вытащила из его разгрузки все боеприпасы, оружие и спараны. Распихивая их по своим карманам, размышляла, как ей поступить дальше. В общем-то, план действий лежал на поверхности. Блондинка вернулась к своему жужику и отогнала его подальше от дома отдыха, туда, где был съезд на лесную дорогу. Припарковала свой достаточно тяжелый тягач посреди проселка так, чтобы его было невозможно объехать, и извлекла брикет пластида из-под сиденья. Увы, жужику отводилась важная роль в задуманном плане, и, скорее всего, с таким трудом добытой тачки предстоит пасть смертью храбрых. Прикинуть, где остановятся машины, было делом техники. Там блондинка и закопала взрывное устройство, замаскировав раскоп камнем. 200 грамм пластида — это 200 грамм пластида. Долбануть должно хорошо. Если тротила была нужна шашка в 70 грамм, то пластида отщипывали для тех же самых задач кусочек с ее палец. Присмотрев позицию для засады, блондинка достала «Волгу» и все боеприпасы к ней. Трофейные автоматы припрятала в паре других, заранее присмотренных мест. Две своих и две трофейных гранаты она снарядила и подвесила на разгрузку. Преодолев природную брезгливость, перепачкала лицо грязью, приметные белые волосы убрала под косынку защитного цвета, расстелила каремат и залегла в засаду. Трупы патрульных рано или поздно найдут. Поднимется шухер. Враги посидят, пока не поймут, что никто на них не нападает, да и решат расползтись в разные стороны от греха подальше. Для этого им и нужно будет воспользоваться единственной дорогой, на которой их и будет ждать засада. В магазинах к винтовке были заряжены бронебойные и зажигательные боеприпасы. Время шло очень медленно. Наступила ночь. За ней занялось утро. А Кали все продолжала лежать в своей засаде, бодря себя небольшими порциями живуна. Для нее это было привычным занятием. Ни сомнений, ни лишних мыслей в голове. Только сосредоточенная решимость. Один раз ей померечилась выглянувшая из-за дерева физиономия Пумбы. Кали даже прошлась до места, где увидела его, но ни Атомита, ни его следов нигде не было видно. Наверное, с отвыкшей от одиночества Кали, ее собственное подсознание просто играло в ментальные игры. На секунду блондинка задумалась. Много ли может всего один человек против 80? И сразу ответила себе. Да, много. При условии, что этот человек несколько лет был стронгом и имеет подготовку, какую прошла Кали. Не нужны ей пока никакие напарники. Дело сложное, но она справится. Как так случилось, что миловидная блондинка попала в один из самых боеспособных отрядов на Северо-Востоке? Это совсем другая история.